Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Желание веры. Условие успеха, условие спасения, чтобы идти дальше, состоит в первую очередь в том, чтобы не противиться. Мы все идем в одном направлении, и если кто-нибудь, например, в состоянии дать веру, то нет в этом ничего зазорного. Но если не желает веры, это уже никуда не годится. Этого я стерпеть не могу. И Йешуа не выдерживал. Помнишь еще, как это было с Йешуа? Кого он спасал? Кого излечивал? Только тех, кто верил. Некто подошел к нему и сказал: «Моя дочь лежит смертельно больная. Скажи только слово, и она излечится». Он верил в это. Йешуа отреагировал и сказал: «Твоя вера спасла тебя». Лишь тогда Йешуа был готов излечить больного. Но в своем родном городе он не мог производить сильные действия, излечения. Почему не мог? Ибо не было у них веры. Нет пророка в его родном городе. Не верит, значит, никак не желает прийти к Кетеру. А если постоянно не приходит к Кетеру, то невозможно и выстроить себя к Гмартику. Видишь, Кетер и Малхут всегда связаны друг с другом. Если приходишь в Кетер утоншением своего вьюта, то это значит, что поднимаешь от Малхут Ман к Кетеру. Теперь то, что тянешь вверх, можешь и спустить вниз. Ведь путь вверх уже ранее проделал. Подниматься, тянуться вверх утоншением авьюта означает, что просверливаешь в своих килим путь наверх. Как только раз оказался вверху, сможешь всегда спуститься вниз. То есть Малхут всегда связан с Кетером, а в Гмар-Тикун у них будет полное соответствие. В Кетер войдет свет Яхида, высшего света, а Малхут поднимет Орхозер со светом Яхида, обратного света. Поднявшись раз вверх, можешь всегда спуститься обратно вниз. Но в духовном ничего не исчезает. То, что приобрел вверху, притягиваешь с собой вниз. А потому есть и их взаимодействие. Ибо из одного приходит другое. Вера выше знания абсолютно необходима. Но если человек еще не может верить, то не беда. Что сказал Йешуа, когда его ученики пришли к нему со словами: «Мы видели человека, изгоняющего злых духов твоим именем. Должны ли мы запретить ему это делать?» Какое право он имеет на это, ведь он не твой ученик? Йешуа ответил им: «Оставьте его, ибо кто не против нас, тот за нас». Это означает, кто не против веры, тот постепенно к ней придет. То есть, если кто-то из наших учащихся не может дать веру выше знаний, то это не беда. А поэтому, если кто-то не желает дать силу веры, то нет ему места на моих уроках. Тогда я приму такие же неортодоксальные меры и скажу ему это прямо в лоб. Сначала я делаю это очень осторожно, с мягкостью отца к сыну или брата к брату. Но если получаю обратно мейлы, из которых явствует, что после стольких лет изучения с нами ведет себя как будто совершенно чужой, то тогда различие свойств настолько сильное, что я чувствую, как будто не знал его и в помине. То есть, если не желает, а противоборствует, то я говорю ему: ты больше не придешь на наши уроки Завара, но можешь продолжать свое обучение заочно с условием, что будешь продолжать работать над собой. Нам в буквальном смысле не нужны мертвые души. А если на подобное мое сообщение я снова получаю мейл с еще большими всплесками эмоций и так далее, то вижу, что он абсолютно против веры, и тогда он должен тут же покинуть и наше заочное обучение. Только голова у него и работает, а слово Йешуа приводит его в бешенство, ибо так вот воспитан этот народ Каха. Они даже не знают, почему на само слово Йешуа спасение приводит их к ужасным внутренним конвульсиям. Но почему это так? По силам. Дело в том, что само слово Йешуа, сила имени Йешуа, ударяет в нем прямо по нечистым силам. Тогда оказывается, что такой парень фактически готов все выдержать, кроме как, когда слышит слово Йешуа. Ведь это святая святых. Когда слышит это имя, то, попадая в такие слои своего внутреннего мира, которыми совершенно не владеет и просто не в состоянии выдержать. Нет у него на это самообладание. И поэтому и такая реакция, хотя он в самом себе полагал, что принадлежал многие годы к избранным студентам внутренней системы обучения центра Лурианской Кабалы. И стаж в Кабале не играет при этом никакой роли. Тот, что сегодня старается верить, принадлежит нам, и его сохраняют и оберегают. В то время как тот, кто не верит выше разума, то и 20, и 30 лет изучения Кабалы не помогут и не спасут его. И потому пробуй и старайся давать силу веры выше знаний. Тогда сможешь прийти к Кетеру, ибо в молитве, в кли Кетера находится Творец. Иначе Творцу никак не попасть. Никакой человек, смотри внимательно, я говорю тебе слова правды, никакой человек не придет в молитве к Творцу, если сначала не пробудет себя к тому, чтобы прийти к кли Кетер. Что это означает? Если произносишь молитву, очень важно то, что я хочу здесь сказать. Если пробудешь сказать молитву, если пробуешь сказать молитву, в то время как не связываешь ее с Йешуа, то это показуха и надувательство. Творец не пропускает к себе никакую молитву, если она изначально не направлена к имени Йешуа. Молитва может достичь Творца только и исключительно через Йешуа, и никак иначе. А поэтому всегда хорошо и правильно, когда даешь молитву, чтобы всегда была с именем Йешуа. Этим самым ты указываешь, что приходишь к Творцу через Йешуа. Иначе это будет только wishful thinking. Только желаемое тобой. То есть надуманное и обман. Все, что мои братья по крови делают в своих молитвах, это абсолютно не имеет никакой силы и ценности, так как они не видят и не верят, что Отец, к которому обращаются, одет только в кли Йешуа. И если эта вера трудно тебе дается, но шаг за шагом постоянно одолеваешь сопротивление вере в себе самом, то тогда Творец тебе обязательно раскроется. Но если изнутри станешь противиться, то такой смысл в твоей молитве, то какой смысл в твоей молитве? Это будет уже не молитва, а детский вой. Смотри внимательно, я не проповедую христианство. Во всем мироздании рассеяны искры света. Я занимаюсь только учением Творца о полнейшем освобождении каждой личности и всего человечества, а не каким-то определенным частным направлением течением. Никакой человек не может прийти к своему истинному предназначению иначе, чем через последнюю инстанцию творения. Ушко иглы, ушко буквы Юд, называемое Кли-Кетер. Это самое тонкое место Йешуа, в которое одевается высший свет. Лишь тогда можешь прийти к Творцу, ощутить его в своих келим. Имя означает Кли, а потому в молитве говоришь изнутри, от сердца, именем Йешуа, нашего Машиах, на святом языке Башем, Йешуа, Мешахейну. Вот тогда и проникнешь к Творцу через нашего Спасителя. Не желаешь этого, тогда это останется религиозной комедией, а таковая не поможет. Я помню, как после террористического акта в Мумбаи, в Индии, по израильскому телевидению за границей показывали церемонию похорон погибшего там раввина и его жены, тела которых были перевезены в Израиль. Это прошло в торжественной обстановке, в ультрарелигиозном окружении, на котором присутствовало и несколько высоких чиновников из правительства страны. Один из больших и важных равов выступил с речью. Я слышал, что и как он говорил. Я знаю все их молитвы, и многие заучил в свое время наизусть. То, что из него выходило, были сугубо заученные слова. Я слышал и традиционную манеру завывания этого представительного седоволосого раввина с громадной белой бородой, с ультрарелигиозными атрибутами одежды и т.п. Но я так и не услышал в его молитве ничего святого, истинной отдачи. Он стоял там, как пустая кукла, и ничего из его молитвы, отпевания, так и не поднялось ввысь. Все, что бы он ни говорил, все это были с детства накрепко заученные формулировки. И когда надо было по тексту выдать заунывную интонацию, он незамедлительно выдавал ее от губ и наружу. Так поступают хасиды, чтобы привести публику в эмоциональное возбуждение. Он сослался и на слова Ари, ибо все они знают, что Ари святой и божественный. Так вот, разве это была молитва? Разве это искусственное стенание могло пробиться к Творцу? Абсолютно нет. Все это заученные трюки, игра в религиозную комедию, ибо все, что они говорят своими губами и вовне, это не молитва. Без того, чтобы подняться к Йешуа, вообще невозможно дотронуться до Творца. Можешь часами напролет бубнить весь сидур, все, что хочешь. Можешь настроить весь народ на такую молитву день и ночь, год напролет, и она не пройдет. Есть только один высший кетер, Йешуа, который сказал: «Мой отец отдал все мне, и никто не может прийти к отцу иначе, чем через меня». Это абсолютно так. Мы это видим везде и повсюду в учении Лурианской кабалы. Но это надо ощутить, надо знать, что ты ощущаешь. Не только слова. Надо твердо знать, что никак невозможно перепрыгнуть через последнюю инстанцию, чтобы достичь пункта назначения. Без принятия Йешуа, куда, скажи мне, придет твоя молитва? А поэтому, если кто-то из наших студентов еще не в состоянии на это, не беда. Но если станет противиться, это уже совсем другое дело. Конечно же, возможно, что студент чувствует внутри себя, что противится. У него может быть к этому даже отвращение. Но если согласен идти дальше, имеет желание победить, желает, чтобы ему была дана сила победить, чтобы ему дали силу веры, тогда ему, безусловно, разрешается оставаться с нами и учиться наравне с другими. Вера не означает, что просто скажет «я верю», наивно полагая «я надеюсь». Наивно полагая и надеясь, что его грехи ему сразу же простят. Вера – это когда предоставляешь себя Высшему, и тогда от Высшего получаешь веру. Вера означает, что поднимаешь истинный ман к кетеру, ибо только это путь к свету. Вот это вера. Что есть вера, а что не вера, можешь очень легко распознать. Надо, конечно, иметь определенные критерии, нечто вроде детектора веры, или лучше сказать, детектора неверы. Тогда смог бы увидеть, что все слова большого рава на торжественных похоронах в Израиле – лишь пустой набор звуков. Какими бы красивыми словами они большинству из публики и не казались, все это только внешняя видимость святости и благородства. Изнутри я так ничего и не ощутил, чтобы слова пробивали себе путь к Ашем. У моего великого учителя Ари была особая в то время способность различать духовную правду от лжи. В наше время любой человек может развить в себе это восприятие. Этому можно научиться. И совсем не требуется внешне отделяться, становиться святым и цадыком. Надо просто работать над собой, имея на вооружении метод постоянного поиска и нахождение истинного пути веры выше знания. Тогда ты смог бы увидеть, что внутри человека открыта световая колонна, выходящая вверх над его головой. Она как кав, который поднимается вверх и соединяется с кетером. Кетер – это голова, и там вместилище сути духовного. Оттуда есть соединение со светом. Это путь к свету, а поэтому может, конечно, вернуться и сверху вниз. Если делаешь себя восприимчивым, то проделываешь в себе тем самым отверстие. Вот этот путь сверху вниз существует всегда. Но снизу мы как бы зарыли это соединение, колодец, через который получаем живительную воду. Кав – это то, что сделал человек своими деяниями. И эту трубу, колодец, требуется исправить, раскрыть. А поэтому есть заповедь «не противиться». Нам надо быть как одному. С одной стороны, каждый работает над собой как один. А с другой стороны, мы все как один маленький класс. Те, кто приходит на мой урок Зоара, на каждом уроке мы проходим через Зоар и Брит Хадаша к новым раскрытиям и зарытый в нас колодец все больше очищается и раскрывается кав. С каждым днем он должен все больше раскрываться, и это возможно только с твоим содействием, иначе ничего не получится. А поэтому получаются такие вот вещи, что вдруг с одного дня на другой кто-то должен покинуть наше обучение. Ибо нам предназначено нечто замечательное. Постепенно станем все больше ощущать до полного гмар-тикун, как на личном уровне, так и в преддверии общего гмар-тикуна. Наша цель – достичь всем классам конечного гмар-тикуна в той форме, в какой нам это будет дано. Это абсолютно индивидуально и в то же время справедливо для всего класса. Ведь все имеет эти два аспекта – общее и частное. Всем нам надо вносить свои лепты и содействовать ускорению реализации этой великой цели. И это невозможно, если кто-то из класса сопротивляется. Во время урока должна быть абсолютная самоотдача. А вне урока продолжаешь работать над собой. Нам всем надо смотреть в одном направлении, как класс, оставаясь при этом индивидуальными. Нетрудно изучать зоар и брихадыша, но невозможно без веры. А поэтому, когда изучение ощущается как трудное, значит, не даешь достаточно веры. Да, и в этом мире трудно жить без веры. Все становится таким тяжелым, трагичным, и это только из-за отсутствия веры. Это сам человек, который так ощущает. Мы знаем, что вера не должна быть простой, примитивной верой ниже знаний, а только выше знаний. Это означает, что сначала надо подняться собственными силами и при этом использовать свой разум. Свой разум надо обязательно задействовать. И хотя разум говорит тебе, чтобы работал внутри знаний, должен предпочесть идти выше знаний. Посмотри на Талмуд. Это замечательный духовный документ, но если не пойдешь чуть-чуть выше, чем только знание Талмуда, то совершенно ничего не поможет. Как великолепно при изучении Талмуда развивается голова со всей его логикой, со всеми рассуждениями. Но без веры все это как хлам. Ничем не поможет. Талмуд сам по себе продукт божественного и невиновен. Я не говорю, что Талмуд никуда не годится. Но как они его учат? Только башкой. А она у них большая, то он совсем не помогает, а скорее полностью закрывает им свет Творца от прихода к творению. Ибо в духовном, чтобы не учил внутри разума, совершенно не относится к Творцу. И наоборот, самое незначительное, что учишь выше разума, неизмерно выше и больше всего того, что заучил внутри разума. Ведь самая малость, что учишь выше разума, поднимает тебя в Царство Небесное, то есть и чисто духовное пространство. И только оттуда можешь получить свет спасения. Только это и помогает. Внутри разума означает внутри келим Каббала. Ашем – это абсолютное желание отдачи. Как можно соединиться с Ашем? По совпадению свойств, то есть только отдачей. Но как можешь отдать что-либо Ашем? Что у тебя есть, чтобы ему отдать? Тебе нечего дать. Можешь только утоньшить свой авиют, ибо твое желание получать ради себя – не исчезает, его можно только постоянно утоньшать, и тогда приходишь к кетеру и получаешь изнутри него свет. Но совсем не требуется оставаться всегда в кетере. Приходишь туда, получаешь свою порцию спасения, излечения, так что можешь идти дальше. Сам проложил путь снизу вверх к кли кетер, а поэтому можешь всегда и возвратиться обратно. Приобрел побольше сил, возвращаешься снова от кликетер к нижним келим. И вот получаешь теперь свет руах. Постоянно, шаг за шагом можешь продвигаться, но всегда в соединении с кликетер. Это означает, что всегда должен находиться в соединении с Йешуа. Это наиважнейшее добрая весть. Знай, что всегда можешь себя с ним соединить. А если что-то не получается, то не кричи сразу же, как ханжа: «Ашем, Ашем», ибо это не поможет. Поможет только соединение с Йешуа. Я уже послал своего сына к тебе. Он принес тебе добрую весть. Почему не учишься от него? Я все отдал ему, что касается моего творения. Учись от него. Ашем говорит это по силам. Желаешь прийти ко мне, приди к моему сыну. Поднимись к Клиекетер и там учись тому, что он, Йешуа, говорит.